Она достала из кармана медицинский пластырь и примотала к себе пистолет с правой стороны грудной клетки. Взрывчатку и два запала она прилепила слева, а кассету и моток веревки пристроила у живота и прижала резинкой трусов. Она в последний раз взглянула в зеркало. Осторожно потрогала кончиками пальцев свое изуродованное лицо, провела ими по огромным синякам под глазами. Шею ее упаковали в специальный корсет, рука была загипсована. Это никогда не должно повториться. Лидия открыла дверь туалета, немного помедлила. Несколько шагов по коридору. Охранник повернулся к ней. Здоровой рукой она показала, что не хочет возвращаться на диван перед телевизором, а пойдет сейчас в свою палату и приляжет. Охранник коротко кивнул. Понял. Она медленно пошла дальше и снова стала жестикулировать. Приглашала охранника следовать за ней в палату. Он показал руками, чтобы она шла одна, но она продолжала настаивать. Показал на него, на себя, потом на дверь в палату, мол, пойдем, мне помощь нужна. Он, наконец, понял, пробормотал «Окей». Она улыбнулась и произнесла «Thank you». Войдя в палату первой, она выждала, пока он окажется внутри. И как только услышала позади себя его дыхание, все произошло очень быстро. Все еще стоя к нему спиной, она дернула за пистолет и оторвала его от себя вместе с пластырем, обернулась, показала оружие охраннику «on knee» — на колени по-английски. Она показала дулом на пол. Английский у нее был ужасный и с таким акцентом, что он мог не понять. Он продолжал стоять перед ней. Он не мог решить, что делать. Эту женщину всего сутки назад доставили сюда без сознания. Одна рука у нее была в гипсе и на перевязи, а лицо все в синяках. В своем огромном халате она походила на испуганную птицу, но она направила на него пистолет. Лидия видела, что он колеблется. Она подняла руку. Она ждала. Ей было всего 9 лет. Она вспомнила, как впервые в жизни подумала о смерти. К тому времени она прожила на свете каких-то 9 лет, но человек в форме, такой же, как и тот, что сейчас стоял перед ней, приставил к ее голове пистолет и закричал «Заткнись! Заткнись!» А его слюна забрызгала ей все лицо. Папа дрожал и плакал, и кричал, что если уж они за ним пришли, так вот он, берите, только хватит тыкать дулом в голову его дочери. А сегодня она сама направила пистолет на человека. Ему в голову. Точно так же, как когда-то держали под прицелом ее саму. Она знала, что при этом чувствуешь. Она помнила, как от подлого страха тебе скручивает кишки. Одно движение, только одно, и вмиг расстанешься с жизнью. И никогда больше не будешь дышать, нюхать, пробовать на вкус, слышать, чувствовать. Так и не узнаешь, как с тобой все это произошло. Она подумала о Дмитрии и его пистолете, который он держал у ее виска столько раз, что она и счет потеряла. Вспомнила его улыбочку. Это была та же улыбка, что и у того спецназовца тогда, в ее 9 лет. И она же была у всех тех, кто наваливался на нее всем телом, овладевал ей, проникал в нее. Лидия ненавидела их всех. Она смотрела на охранника, который по-прежнему стоял перед ней, и отлично знала, что он сейчас чувствует, когда дуло почти утыкается ему в лицо. И она сжимала оружие крепче и крепче и молча смотрела на человека перед собой. Он опустился на колени. Он положил обе руки себе на затылок. Лидия показала дулом, чтобы он повернулся к ней спиной. «Around! Around!» Тут уж он больше не колебался. Он повернулся к двери, по-прежнему стоя на коленях. Она взяла пистолет половче и ударила его рукояткой по затылку со всей силой, на которую вообще была способна. Он упал лицом вперед, и еще до того, как его голова коснулась пола, потерял сознание.